липкий мглою, облаков седые клочья нависают надо мной. И кругом стоит слепая неприглядность здешних мест. Я вожак у волчьей стаи, это мой тяжелый крест. Ночь, как сигнал тревоги, ведь волков кормят только ноги. Бегу, ломая сучья, может, так не будет лучше. Что скрыто темнотою, видит мой тяжелый взгляд. Нет от этого покоя, я и сам тому не рад. Я храню ночные тайны, как любой матерый волк. По законам волчьей стаи, это мой тяжелый долг. Бежать туда подальше, отсюда позже и раньше. Пусть мучит голод жгучий, может, так не будет лучше. Разбежится волчья стая и светится в огне.